Пусть сердце ликует и славит уста пришедшего Бога Иисуса Христа. Он в сердце вошел, как тогда в Вифлеем, чтоб светом Его ты всем людям светил. Пусть каждый ликует, что в сердце его однажды свершилось Христа Рождество. В этот чудный и радостный час сегодня мы поздравляем всех вас с Рождеством, с Рождеством. В этот чудный и радостный час сегодня мы поздравляем всех вас с Рождеством, с Рождеством. Поздравляем всех вас с Рождеством!